Оливия неслышной тенью следовала за мной. Знаете, у меня в тот момент было чувство, что от меня ничего не зависит, что меня ведет какая-то высшая сила, которая хочет, чтобы я открыл дверь и увидел за ней какой-то адов пиздец. Я ничего не мог с этим поделать, только переставлять ноги. К двери в подвал вело несколько ступенек, и я чуть не навернулся и не сломал себе шею. Кое-как нашарил в темноте замочную скважину. Ключ подошел с легкостью. Я пошарил по стенам и нашел выключатель. Яркий, безжалостно белый свет на мгновение ослепил меня, а потом... Я увидел это. Если честно, я ожидал найти здесь какую-нибудь пентаграмму и алтарь для кровавых жертвоприношений. Мой мозг уже успел придумать историю о том, что у Оливии нет никакого синдрома Катара, что она правда, черт побери, умерла, а ее родители принесли жертву сатане, чтобы вернуть дочку обратно. Ну или что-то типа того. Или что они действительно не ее настоящие родители, а ее родная мама сидит тут на цепи, как собака. Но... Ничего этого не было. Передо мной предстал обычный подвал, оборудованный под кабинет. Здесь стояли письменный стол с новеньким компьютером, несколько картотечных шкафов, еще какие-то приборы и панели с кнопками и рычагами. Я сделал несколько неуверенных шагов вперед. Мне казалось, что это сон. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я сел на офисный стул перед компьютером. Он был включен, и окно авторизации просило логин и пароль, которых я, само собой, не знал. Но на столе в беспорядке валялось несколько папок с распечатками и какими-то фотографиями. Я бездумно взял одну из тех, что лежало сверху. Это было что-то вроде досье. В левом верхнем углу красовалась фотография Адама. Лицо в анфас, как на водительские права. Прямо поверх фото стояла прямоугольная печать, гласившая «Проект Ковчег». В те минуты я был не в состоянии сосредоточиться и по-настоящему понять, что все это значит. Мой взгляд просто выхватил из досье Адама отдельные слова и фразы. «Типовая модель Фред, органическая сохранность 50%, клиническая депрессия». Код слова «Эдельвейс». Я резко выпрямился на стуле. У меня в голове с громким щелчком зажглась мультяшная лампочка. «Эдельвейс». Так вот, что Беттани сделала с Адамом, когда у него случилась та паническая атака. Я понятия не имел, как это возможно, но она перезагрузила его, словно компьютер. Она ведь произнесла это слово дважды. Один «Эдельвейс» выключить, другой «Эдельвейс» включить снова. Я вновь опустил глаза к бумагам, и мой взгляд упал на другие досье. Под фотографией Оливии значилось, что она типовая модель Ханна. Ее код слова «Росянка», а органическая сохранность у нее менее 25%. Сара классифицировалась как типовая модель Кэти. Озаренный внезапной догадкой, я порылся среди бумаг и нашел таки то, что искал. Фото очаровательно улыбающейся Лили. Она тоже была Кэти. Вот почему они с Сарой были похожи, как близнецы. Или два изделия с одного конвейера. Я отыскал досье какой-то женщины средних лет, одной из здешних мамаш. Я заранее знал, что увижу, и оказался прав. Типовая модель Беттани. Сейчас я знаю гораздо больше и могу увидеть всю картину целиком, но тогда я представить себе не мог, что все это значит. Я обернулся к Оливии, собираясь спросить, что еще ей известно. Но тут на лестнице со второго этажа раздались шаги. «Оливия!» — крикнула Беттани. «Оливия, детка, это ты взяла мамины ключи?» Первой мыслью у меня было выключить свет в подвале, как будто это реально могло кого-то обмануть. Я, как дурак, вскочил со стула и опрокинул его, наделав шума. Справедливости ради, Беттани так и так поняла бы, что я там. Ведь меня не было на диване в гостиной. Я метнулся к ступенькам, ведущим наверх, но Беттани преградила мне дорогу. Она была в розовой ночной рубашке с кружевами и держала в руках чертову пушку 45-го калибра. Я тут же поднял руки и отступил назад. Оливия тоже попятилась. Мне некуда было бежать. Беттани загнала меня в угол. «Тебе обязательно нужно было влезть, куда не просят», — прошипела она. «Твоя мама в курсе, чем ты платишь за гостеприимство. Так она тебя воспитала». «Я не знал», — выдохнул я. «Оливия, она...» Тут до меня дошло, что я пытаюсь спихнуть всю ответственность на маленькую душевно больную девочку. Я замолчал. В любом случае, мне не верилось, что оправдания мне хоть чем-то помогут. Беттани как будто только сейчас заметила, что ее дочь тоже здесь. «Оливия», — сказала она, не отводя от меня взгляда, — «иди на кухню, принеси воды». Оливия замешкалась в нерешительности, и Беттани прикрикнула: «Живо!» Девочка убежала наверх. «Я не буду пить», — выпалил я. «Может, это тебе самой стоит бахнуть ксанокса и успокоиться?» Что-то во взгляде Беттани изменилось. «А, так ты узнал этот вкус, да?» — сказала она, и ее голос стал гораздо мягче. «Я так и знал. Сначала я думал, что придется тебя устранить, чтобы ты не болтал лишнего. Но потом ты заговорил про отца, и я поняла, этот мальчик один из наших. Ты неплохой, тебе просто нужна помощь. Если бы родители любили тебя как следует, ты не стал бы слоняться по чужому дому и совать нос не в свои дела». Я молча слушал ее, и в голове у меня был только один вопрос. «Да что ты, мать твою, такое несешь?» «Ты заметил разные странности, да?» — продолжала Беттани. «Уверена, что заметил. Вообще-то это ты во всем виноват. Неумышленно, само собой. Просто в ковчеге не бывает гостей. И ты всех взволновал, нарушил нашу привычную жизнь, и нам всем стало тяжелее справляться с нашими демонами. Но это ничего. Не бойся, ладно? Ты дома. Мы тебе поможем». Оливия вернулась назад, держа обеими руками огромный стакан. Он был настолько полным, что вода выплескивалась через край при каждом ее шаге. «Сейчас ты это выпьешь», — сказала Беттани, — «и уснешь. А утром мы поговорим снова. Поверь мне, сама судьба направила тебя к нам. Ведь ты несчастен. По тебе это сразу видно. Но это поправимо, я обещаю. Вдали от грязи и шума городов, в кругу семьи, тебе сразу станет лучше». До меня наконец дошло то, что и так было ясно само по себе. Она поехавшая, и у нее в руках ствол. Беттани взяла у Оливии стакан, держа пистолет другой рукой, подрагивающей от его тяжести. «Выпей», — сказала она с материнской нежностью, — «и все будет хорошо». Не знаю, что мной тогда двигало, но что бы это ни было, оно спасло мне жизнь. Я сделал 2 медленных шага вперед, протянул руку, словно намереваясь взять у Беттани стакан, но вместо этого схватил ее за руку, держащую пушку, и рванул ее кверху. Беттани невольно нажала на спусковой крючок. Выстрел оглушил меня, но пуля ушла в потолок. Я изо всех сил наступил Беттани на ногу, вывернул ей запястье, и она выронила пистолет. Конечно, будь она настоящим бойцом, я бы уже мертвым валялся на полу. Но она была просто чокнутой бабой, и мне повезло. Пистолет оказался где-то у нас под ногами, и мы сцепились друг с другом, как 2 дворовые кошки. Без стеснения признаю, что в той драке во мне не было ни благородства, ни грации, ни достоинства. Я вцепился Беттани в волосы, и мне удалось разок приложить ее головой об стенку, а потом она ударила меня коленкой по яйцам. Она вложила в этот удар все силы, и боль была ослепительной, как взрыв сверхновой. Я скуля рухнул на пол, и если бы в тот момент я вообще был в состоянии думать, то понял бы, что битва проиграна. «Лучше бы ты сделал это по-хорошему», — сказала Беттани из какой-то недосягаемой вышины. Она размахнулась ногой, чтобы пнуть меня в живот, и тут Оливия выстрелила в нее. Пока мы боролись, шустрая девчонка подняла мамашину пушку. Сомневаюсь, что Оливию когда-нибудь учили стрелять, и огромный пистолет явно был для нее слишком тяжелым. Но она попала Беттани в бок. По ночной рубашке тут же поползло темное пятно. Беттани пошатнулась, сделала неверный шаг назад, уперлась спиной в стену. «Зачем?» — с трудом выговорила она, глядя на Оливию глазами, полными недоумения и боли. Оливия совершенно точно не жалела о своем поступке. Ее бледные губы были крепко сжаты, в глазах плескалась нерушимая решимость. «Ты не моя мама!» — выкрикнула она и выстрелила снова. Вторая пуля попала Беттани в грудь. Она начала оседать на пол, но словно ни за что не желая смиряться, уцепилась за край своего стола. Из последних сил, протянув руку, Беттани отчаянным рывком нажала на какую-то кнопку на приборной панели. У нас над головой взревела сирена. Она не просто способна была разбудить весь дом. Я готов был поклясться, что ее слышит весь гребаный ковчег целиком. Беттани сползла на пол и замерла. Ее бессмысленные глаза были открыты, но я сразу понял, что в контрольном выстреле в голову уже не было необходимости. Только в фильмах ужасов побежденный маньяк восстает снова в самом конце. Эта женщина была мертва. Мгновение мы с Оливией стояли оглушенные всем, что только что произошло. Сирена надрывалась так, что у меня сейчас лопнут барабанные перепонки. Наконец я пришел в себя и крикнул: «Валим! Живо!» Когда мы выбежали в гостиную, на меня с визгом накинулась Сара. Она прыгнула прямо на меня, как какой-то берсер, как дикая пума, и я обязан лишь слепой удаче тем, что эта девчонка не выцарапала мне глаза. К счастью, она была куда легче меня, и я смог оторвать ее от себя, сбросить на пол и вслед за Оливией побежать к входной двери. Мне казалось, что самое главное — вырваться из дома, а там рукой подать до гаража. Я уже представлял, как закину Оливию в машину, сам прыгну следом, и только нас увидели. Плевать на снег, на холод, на все что угодно. Я лучше насмерть замерзну посреди долбанного ничего, чем останусь здесь еще хоть на секунду. Но сказать было проще, чем сделать. Разбуженная сиреной Сара не успела или не додумалась прихватить с кухни нож. А вот другие жители ковчега были вооружены получше. Одни из них только выбегали из домов, другие уже приближались к нам с Оливией. У женщин в руках были ножи и садовые лопаты, у мужчин — биты, дробовики. Девочки-подростки и маленькие ровесницы Оливии шли рядом с родителями, босиком, одетые в одни пижамы. На мгновение я почувствовал себя героем фильма про зомби. В глазах у этих людей не было ни проблеска разума. Они казались долбанными роботами, заводными игрушками, поднятыми по команде. Перед смертью Беттани успела включить сигнал тревоги, и он запустил в жителях ковчега какую-то безжалостную, неостановимую программу. Все это пронеслось у меня в голове за одну секунду. А потом я увидел, как один из типовых моделей Фред, целясь, вскинул к плечу ружье. Я застыл, как олень в свете фар. Это был самый кошмарный момент в моей жизни. Момент, когда я не просто думал, я знал, что сейчас же умру. А потом мой мозг, работающий в отчаянии на всех мощностях, вдруг послал губам, языку и гортани сигнал изо всех сил заорать: «Это Эльвейс!» Мужик с ружьем замер. Готов поклясться, что когда он застыл, его палец уже начал двигаться, нажимая на спусковой крючок, но все же не успел довести движение до конца. Все остальные мужчины тоже застыли на полушаге. У них были лица людей, которые вошли в комнату и забыли зачем. Женщины, однако, продолжали идти вперед. Они просто обходили своих мужей, словно не замечая их, и шли дальше. Я понял, что они окружают нас с Оливией и постепенно сжимают в кольцо. «Бежим!» Я схватил девочку за руку и рванул вниз с крыльца. В дверь, около которой мы только что стояли, ударил заряд дроби. Какой-то дамочке хватило ума забрать ружье у одного из живых истуканов, которых я выключил магией маленького горного цветка. Нам с Оливией всего-то и нужно было, чтобы пробежать вдоль стены и попасть в гараж. Я пока не думал о том, как мы откроем дверь. Этот этап казался невыразимо далеким. В тот момент мой горизонт планирования охватывал примерно 2 секунды. Женщина с дробовиком шмальнула снова. Она не попала в меня напрямую, но дробь зацепила правую половину моего лица и тела. Я заорал от боли. Один глаз словно проткнули раскаленным железным прутом. Наверное, я упал бы, но Оливия не выпустила моей руки. Теперь это она тащила меня вперед, и храбрость этого маленького человечка напомнила мне, что нельзя сдаваться. Мы побежали дальше, но нам преградили дорогу 3 женщины, вооруженные скалкой, шваброй и электрошокером. Я дернул было Оливию обратно, но другие жительницы ковчега уже отрезали нам путь к отступлению. Я толкнул Оливию себе за спину. Это не было геройством. Это даже не было осознанным выбором. Движение получилось как-то само по себе. Инстинктивно, и мой мозг едва сам заметил, как это произошло. Я задыхался, лицо горело от мороза. По правой щеке водопадом текла горячая кровь, или, может быть, слезы. Думаю, и то, и другое. Красные капли падали с пальцев правой руки, как роса. Роса. Росянка. Когда я читал досье Оливии, я не придал этому слову значения, но до меня вдруг дошло. Росянка — это растение, как и эдельвейс. Что, если все код-слова для отключения этих сумасшедших — это название растений? Тяжело дыша, отчаянно пытаясь найти просвет в сужающемся круге женщин, я крикнул в их бессмысленные лица. «Водяной крест!» Они не остановились. Мы с Оливией метались среди их толпы, как зайцы в своре собак. Со всех сторон к нам тянулись руки, пытались схватить, отрывали клочья одежды. У меня над ухом просвистел брошенный камень. «Баклажан! Глициния! Гладиолус, блять!» Я потянул Оливию за руку, и мы проскочили между какой-то толстухой и рыжей теткой со стеклянной бутылкой в руке. Она попыталась ударить нас ею, как дубинкой, но я увернулся, и удар вскользь пришелся мне по спине. Женщина с ружьем как раз заканчивала его перезаряжать. «Мать и мачеха! Пихта! Ланд! Кортеж Проколи Аспаргус слева! Я просто выкрикивал все названия растений, которые мог вспомнить, и ни на что уже не надеялся. Искать ответ перебора можно было до гребаной бесконечности. Венерина мухоловка! Ягель! Черт, ягель ведь даже не растение, разве нет? Примула, рамбутан, лук-шалот, араукария! Женщина с дробовиком замерла, наполовину подняв его для выстрела. Тетка с шокером уронила его в снег. Мы с Оливией вдруг оказались посреди выставки живых статуй. Это не значило, что мы в безопасности. О нет, дочери всех этих женщин и мужчин все еще были в строю. Однако, глядя на застывших родителей, они замешкались всего на секунду. Переглянувшись, мы с Оливией, расталкивая безвольных жителей ковчега, бросились к гаражу. Нам вслед неслись звериные вопли, полные гнева. Ворота гаража были открыты. Кажется, в тот момент я на мгновение поверил в Бога. Я уверовал в него еще сильнее, когда увидел, что машина Беттани — это внедорожник. Если бы это был обычный легковой автомобиль для езды по городу, у нас не было бы единого шанса. На водительском кресле сидел Адам. Его голова с мутными открытыми глазами склонилась на бок. Окно было приоткрыто. Сунутый в него шланг вел к выхлопной трубе. Двигатель работал. Ни о чем не думая, я распахнул дверцу и спихнул труп Адама на пассажирское кресло. Салон был полон выхлопных газов, но мне оставалось лишь пошире открыть окна и молиться. Оливия без лишних слов забралась на заднее сиденье. Едва я захлопнул за собой дверцу машины, как в гараж ворвалась свора спятивших девчонок. Я поддал газу и вылетел через ворота, не глядя, кого я сбиваю по пути. Ровесницы Оливии прыгали под колеса, словно кегли, и машину подбрасывало, как бывает, когда сбиваешь собаку или енота и приезжаешь сверху. Мне было все равно. Мы ехали сквозь снегопад, такой густой, что от дворников почти не было проку. Я не знал, чем объяснить то, что мы не врезались в чью-нибудь живую изгородь и вообще выехали из ковчега. Я не знаю, чем объяснить то, что я кое-как сумел вовремя свернуть на проселок, по которому меня привез автобус. Наверное, только чудом и ничем больше. В те минуты я вообще перестал понимать, что делаю. Я истекал кровью, я надышался газами, которыми убил себя Адам. Я был в самой натуральной истерике, какую только можно себе представить. Я не помню ничего между тем, как табличка «Добро пожаловать в ковчег» мелькнула мимо, и тем, как я проснулся в больнице. Оказалось, внедорожник застрял в снегу и заглох уже у самого шоссе, а там на него ранним утром наткнулся водитель снегоуборочной машины. Представляю себе лицо бедняги, когда он обнаружил три, как он думал, мертвых тела. Он тут же позвонил в 911, они приехали как раз вовремя. Мне рассказали, что я очень старался умереть от переохлаждения и кровопотери, но мне это все-таки не удалось. Врачи вытащили меня с того света. Оливия, я все еще называю ее так, хотя на самом деле ее зовут Ханна, тоже выжила. По крайней мере, мне так сказали. Мне ни разу не дали с ней увидеться. Думаю, никогда не дадут. На самом деле, я не смог бы рассказать вам всего того, что расскажу дальше, если бы мы не стали приятелями с одним из копов, занимавшихся всей этой историей. Он такой же молодой парень, как и я, и мы иногда пропускаем по пиву в баре в пятницу или вместе смотрим бейсбол. Конечно, я узнал от него далеко не все. Часть информации засекретили, части он попросту не знал. Но он посчитал, что я имею право быть в курсе. Скрыть это дело от широкой общественности полностью было невозможно, но в прессе оно освещалось очень скупо. Люди, которые никак со всем этим не связаны, считали, что Беттани Роджерс просто основала какую-то секту, а потом все пошло наперекосяк. Но на самом деле наперекосяк – это слабо сказано. Беттани Роджерс в девичестве Смитсон родилась в агрессивно-патриархальной семье. Патриархальной настолько, что там считалось, что женщине не разрешено получать образование, устраиваться на работу и вообще заниматься чем угодно, кроме непрерывного производства детей и бесперебойной поставки жареных стейков мужу на ужин. Как ни странно, Беттани, которая считала себя ученой и до ковчега ни дня не пробыла домохозяйкой, не видела во всем этом никакого противоречия. Она до самого конца оставалась убежденной приверженкой традиционных семейных ценностей. Не знаю, как ей это удалось, но после школы она не вышла замуж, как хотели ее родители, а поступила в колледж, где 2 года проучилась на факультете психологии. После этого она решила, что все, чему там учат, полная ерунда. Беттани бросила учебу и начала называть себя альтернативным психологом. Что ж, этот термин вполне корректен. Ровно в той же степени, в какой уринотерапия – это альтернативная медицина. Дело в том, что она отрицала психиатрию. Всю. То есть буквально. Она во всеуслышание заявляла, что психиатрия – это лженаука, придуманная жадными фармацевтическими корпорациями для подростков, ищущих внимания, и неудачников, считающих себя особенными. По мнению Беттани, душевные болезни не зря назывались душевными, поскольку к физиологии отношения не имели. Она искренне верила, что любые расстройства существуют только в воображении пациента, и их можно вылечить правильным образом жизни, семейной любовью, экологически чистым воздухом и молитвой перед едой. Она, кстати, написала об этом несколько книг, и они расходились как горячие пирожки. Остатки тиражей до сих пор можно отыскать в книжных магазинах и лавках букинистов. Хотя теперь, в связи со всем, что случилось, их в основном покупают как курьезные сувениры. Удивительно, сколько в мире нашлось людей с жадностью, ухватившихся за мысль, что депрессия их друга – просто выдумка. Что-то вроде театра одного актера, который хочет, чтобы его жалели. что анорексия их дочки – это всего лишь этап, на который не стоит обращать внимания. Самое гадкое, что я их понимаю. Ведь это и правда гораздо легче. Насколько же страшно понять и принять, что твой близкий человек болен, что его боль настоящая, а не выдуманная, а ты ничего, вообще ничего не можешь с этим поделать. Но все это было еще полбеды. До того дня, когда Фред Роджерс, муж Беттани, покончил с собой. Он ехал на машине с дочкой, 8-летней Ханной, и свернул на встречную полосу. Записи камер видеонаблюдения и показания очевидцев говорят, что было не похоже, будто он потерял управление и ему стало плохо. Его белый седан просто целенаправленно свернул на встречку и врезался в автобус. Погибло 11 человек, еще несколько получили тяжелейшие травмы. Мне не нужно уточнять, что за 2 года до этого у Фреда Роджерса диагностировали клиническую депрессию. На самом деле он продержался довольно долго, с учетом того, что Беттани запретила ему принимать антидепрессанты. Психиатр настоятельно рекомендовал ему хотя бы разговорную терапию. Но Беттани не пустила его и к нормальному психологу. Она проводила его терапию сама. Если вы не в курсе, так не делается. Между психологом и клиентом не должно быть иных отношений. Я не знаю, что она говорила ему на этих сеансах. Мне достаточно того, что он терпел 2 года, а потом просто пошел и убил себя и собственную дочь. Я говорю «убил», потому что сам Фред после аварии впал в глубокую кому, из которой вряд ли когда-нибудь вышел бы. А Ханна... Ее тело дышало и жило на аппаратах жизнеобеспечения, но врачи диагностировали смерть мозга. Она могла протянуть так еще долго, если не выдернуть вилку из розетки, но годилась разве что только на донорские органы. На самом деле это был вполне неплохой вариант. Может быть, хоть так можно было бы спасти жизни нескольких других детишек. Но Беттани решила иначе. Она придумала проект «Ковчег». Я не знаю всех имен, стоявших за этим. Да, если на то пошло, я не знаю почти никаких имен. Но она ни за что не смогла бы провернуть это все сама. В ее начинания были вложены колоссальные деньги. И все они были получены за счет частных пожертвований. Пока дело Ковчега еще было на слуху, я слышал догадки, что часть финансирования поступила от одного очень известного в наших краях бизнесмена, который не всегда получал свои доходы законными методами. Но факт в том, что немалая доля денег стала суммой многочисленных скромных вкладов обычных людей. Это в основном были семьи и друзья тех несчастных, кто стал участниками проекта «Ковчег». Кроме того, доподлинно известно, что научную базу обеспечивал как минимум один нейробиолог и по совместительству нейрохирург, который до этого был задействован в секретных правительственных разработках. Он уволился из своей бывшей организации после того, как его сын умер от передозировки наркотиков примерно через 2 месяца после того, как Фред и Ханна Роджерсы превратились из людей в биоматериалы. Несколько его коллег и ассистентов ушли вместе с ним. Гораздо позже, уже после того, как Ковчег прекратил свое существование, начались серьезные проверки, И было обнаружено, что эти люди прихватили с собой результаты кое-каких исследований, еще не проверенных до конца. Так что же ковчег представлял из себя как таковой? Теплицу, в которой Беттани попыталась создать те самые идеальные условия, которые, по ее мнению, были залогом душевного здоровья. Сельская местность, полная дружная семья. Я не осознавал этого до конца, когда был у нее в гостях, но все 10 семейств ковчега были абсолютно одинаковы. Двое родителей и две девочки, 15 лет и 8. Беттани считала, что идеальная семья должна быть именно такой. Детей мужского пола она в свой рукотворный рай не включила. Я читал одно интервью, данное задолго до ковчега, где Беттани заявляет, что «мальчики — это отвратительно». Точнее, она ничего не имела против мужчин, просто хотела, чтобы они сразу вылуплялись из каких-нибудь инкубаторов взрослыми, созревшими и готовыми к самостоятельной жизни. Я даже не хочу знать, что было бы, если бы у нее самой родился сын вместо дочери. Хотя, если уж Беттани, черт побери, смогла построить свой ковчег, вы правда думаете, что она не нашла бы способа незаконно сделать младенцу операцию по смене пола? Тем более, что я где-то читал, что переделать мальчика в девочку проще, чем наоборот. Я, конечно, не специалист в медицине, но я думаю, что даже это гораздо проще, чем пытаться восстановить организм человека с помощью синтетических деталей. Потому что проект «Ковчег», он был именно про это. Когда я пишу эту часть, я понимаю, что она звучит как долбанная научная фантастика. Да мне самому это до сих пор кажется чертовски неправдоподобным. Но я видел то, что видел, и не сомневаюсь, что это не выдумки. Беттани населила свой городок людьми с депрессией, шизофренией, ОКР, посттравматическим расстройством, расстройствами пищевого поведения и бог знает какими еще диагнозами. Повторюсь, почти всех сдали туда и их семьи. Беттани никого не похищала, никого не принуждала. Все несовершеннолетние дети поехали в ковчег с активного согласия родителей и опекунов. Многие из пациентов в той или иной степени пострадали от сопутствующих алкоголизма и наркомании. Некоторые совершали попытки самоубийства. Некоторые были в очень тяжелом состоянии и едва ли прожили бы долго. Но под руководством Беттани тот нейрохирург и его подчиненные заменяли им органы и даже части мозга на искусственно выращенные. Я не знаю, как им это удавалось. Мое единственное объяснение, что они правда украли у правительства некоторые технологии, пока еще недоступные широкой публике. Я бы хотел написать, что это дает мне надежду, что после окончательной доработки медицина получит куда более совершенные способы трансплантации, протезирования, и мы все от этого еще выиграем. Но я не настолько, мать вашу, наивен. Даже если эти способы уже существуют и будут доведены до ума в будущем, то мы с вами, скорее всего, их не увидим. Они останутся привилегией больших политиков и зажравшихся толстосумов. Долбанный, мать его, капитализм! Судя по всему, если собственное тело участника проекта «Ковчег» пострадало слишком сильно, его мозг каким-то образом перемещался в полностью синтетическую оболочку, Чтобы сэкономить ресурсы, было разработано всего 4 типовых модели. Для папы, для мамы, для старшей сестры и для младшей. Как вы наверняка догадались, модели Беттани, Фред и Ханна действительно были сделаны в виде немного улучшенных копий семьи Роджерс. Есть догадки, что модель Кэти вдохновлена одной девушкой, которая была старше Беттани на несколько лет и училась с ней когда-то в одной школе. Судя по всему, Беттани восхищалась ею и мечтала, чтобы эта Кэти стала ее сестрой. Лица типовых моделей подвергали модификациям, чтобы ковчег не оказался населен клонами и не вызывал эффекта зловещей долины. Но остальные части тела оставались одинаковыми. Первоначальный Фред Роджерс переродился в виде своей синтетической копии. Его мозг примерно наполовину был заменен искусственно созданными частями. Нет никакой информации о том, что случилось с его настоящим органическим телом. Никакого места захоронения найдено не было. Поэтому с большой вероятностью его утилизировали без особых церемоний. Беттани не считала мужа мертвым. После тщательных размышлений она решила, что ему стоит дать несколько подправленную личность, у которой не сохранится воспоминаний о пережитой травме. Все жители Ковчега после телесных модификаций подвергались курсу гипноза, чтобы подкорректировать их поведение и память и составить чужих друг другу людей в счастливые семьи. К тому же для подстраховки водопроводную воду подмешивалось успокоительно, чтобы уж наверняка. Поэтому превратить бывшего Фреда в нового счастливого Адама не составило большого труда. Правда, я сам видел, что он все же ничего не забыл до конца. Но Беттани считала, что такими мелочами можно пренебречь. В конце концов, для этого-то каждому ее подопечному под гипнозом внушалось кодовое слово для перезагрузки сознания. Дело в том, что врачи, задействованные в проекте «Ковчег», не пытались усовершенствовать мозги своих пациентов. Они их просто копировали. Со всеми нарушениями и повреждениями, которые, собственно, и вызывали психические заболевания или были их следствиями. У Беттани не было цели излечить этих людей. Она хотела доказать всему миру, что все это время они никогда-то и не были больны. Что во всем виноваты феминизм, плохие родители, стресс, загрязнение окружающей среды, телевидение, интернет, мода, неправильное питание. Что, блин, угодно, кроме реальных причин, на которые она упрямо закрывала глаза. Ковчег должен был постепенно стать коммуной самых счастливых и здоровых людей на свете. Так она это видела. Я действительно помешал ей. Мое прибытие стало неожиданностью, ударившей по и без того нестабильной психике обитателей ее мини-рая. Их винтики и до меня были закручены далеко не так надежно, как казалось Беттани. А благодаря моему приезду и вовсе начали разбалтываться обратно. Поэтому Сара снова вспомнила о своей булимии, осложненной склонностью есть несъедобное и сырое. Поэтому одна девочка на барбекю видела вместо снеговика галлюцинацию кого-то живого, а другая считала свою картошку фри в объятиях обсессивно-конвульсивного расстройства. Поэтому Адам, он же Фред Роджерс, вспомнил таки, что он хотел умереть. И вспомнил, почему. И во второй раз ему повезло больше. Иронично, что единственный, у кого не было ни одного психического заболевания, это Оливия. или Хан, если хотите. У нее не было синдрома Катара. Просто какая-то ее часть там глубоко-глубоко знала, что Ханна уже давно мертва. Я не знаю, как Беттани удалось вернуть ее к жизни. Все остальные жители Ковчега хотя бы были живы изначально, но вот мозг Ханны умер, и все-таки с ним что-то сделали. Почти целиком заменили его на синтетические ткани, вложили в искусственное тело, и девочка ожила. Я не знаю, сохранилась ли у нее хотя бы часть прежней личности. Я не был знаком с ней до ее смерти. Я допускаю, что в Оливии на самом деле не было вообще ничего от Ханны. Просто Беттани видела то, что хотела видеть. Она построила себе маленький идеальный мирок, в котором у нее все еще были муж и дочь, а все остальное было неважно. Я до сих пор не до конца понимаю, что Оливия имела в виду, говоря, что ее настоящая мама в подвале. Но я думаю, что она не имела этого в виду в прямом смысле. Это был просто единственный придуманный ею вот такой несовершенный способ дать мне понять, что в подвале я узнаю правду. В полиции мне сообщили, что после курса реабилитации Оливию отдали на удочерение, что у нее теперь будет нормальная, настоящая семья. Но мой новый друг полицейский намекнул, что это бред собачий. Да я и сам не поверил этому ни на секунду. Готов спорить на свой единственный оставшийся глаз, что ее прямо сейчас изучают изнутри и снаружи, от макушки до пяток. Она слишком большое научное чудо, чтобы просто оставить ее в покое. Если вы читаете газеты, то знаете, чем в итоге кончилась короткая история городка под названием Ковчег. Следы моего автомобиля, конечно, занесло снегом, и полиция нашла Ковчег, не отмеченный ни на одной карте, только после того, как я очнулся и рассказал им, где искать. Когда они прибыли на место происшествия, через двое суток после моего побега, все взрослые, которых я выключил и оставил на улице, погибли от переохлаждения. В живых остались только один мужчина и трое женщин, по каким-то причинам оказавшихся вне поля слышимости. Они были сильно дезориентированы и прятались в выставших домах. С ними были и уцелевшие девочки. Шестерых детей я сбил на машине. Две из них погибли сразу, остальные позже скончались от травмы. Их сестры и подруги затащили их в гараж и пытались согреть теплом своих тел. Таким образом, я убил 20 человек. 22 человека, если считать Беттани и Фреда Адама. Ведь если бы не я, они тоже остались бы живы. Во всяком случае, еще на какое-то время. Но по ночам, когда я пытаюсь и не могу уснуть, меня мучает не это. Из-за того выстрела дробью я лишился глаза, приобрел несколько шрамов на лице и потерял мизинец правой руки. Я сам, кстати, заметил это только в больнице. Еще пока я в отключке лежал в машине, бок о бок с трупом Адама Фреда, я успел отморозить несколько пальцев ног, и их ампутировали. Все это досадно, конечно, но терпимо. Большие пальцы моих ног уцелели, поэтому я все еще могу нормально ходить. А мизинец... Да кто из вас вообще пользуется мизинцем? Протез глаза причиняет намного меньше неудобств, чем причинял бы протез ноги. И мне теперь придется вдвое меньше тратиться на контактные линзы. О боже, какой я остроумный. А еще, благодаря всей этой истории, я так и не попал к отцу на похороны. Так что все к лучшему. Я никогда не был особым красавцем, и моя девушка уверяет, что любит меня любым. Я ей верю. Она слишком умна, чтобы терпеть отношения с мужчиной, который ей неприятен. Если бы ее беспокоило, что меня физически стало чуть меньше, мы бы просто расстались и пошли каждый своей дорогой. После ковчега я еще чуточку разочаровался в человечестве. Но не очень сильно. Разве я и раньше не знал, сколько в мире антипрививочников, сколько тех, кто верит, что Земля плоская, и ею правят евреи-рептилоиды? Разве я удивлен, что существуют врачи, верящие в Бога сильнее, чем в медицину, и ученые-нейробиологи, отрицающие, что депрессия — это реально существующая болезнь мозга? Разве я сам не становился свидетелем того, как люди, хорошие люди, точно неплохие люди, видят мир через какую-то долбаную призму ненависти, невежества и страха? Если родители отдают детей в какие-нибудь ужасные католические школы или военные училища, где над ними будут узаконенно издеваться, нужно ли мне удивляться, когда родители записывают детей в эксперимент чокнутой тетки, верящей, что она меняет мир к лучшему, а значит, цель оправдывает средства? Я не узнал и не увидел в ковчеге ничего, чего не знал и не видел раньше. Нет, есть кое-что другое, что не дает мне покоя. Вы когда-нибудь слышали про имя Хисаши Оучи? Это такой японский парень, получивший огромную дозу радиации из-за аварии на АЭС, где он работал. У него не осталось кожи, мышцы отваливались от костей, и все, чего он хотел, умереть, чтобы этот кошмар закончился. Но японские врачи поддерживали в нем жизнь 83 дня. Гребаные 83 дня ада, чтобы по максимуму изучить последствия радиации для человеческого организма. Наверное, это правда было очень важно. Наверное, это потом помогло другим людям, или, может быть, поможет в будущем. Но я не думаю, что для самого Хисаши Оучи в этих доводах был хоть какой-то смысл. Я думаю о нем каждый день. Потому что я каждый день думаю об Оливии. Я не знаю, осталась ли в ней хоть искорка Ханны Роджерс. Я не знаю, где она сейчас и что с ней делают. Я не знаю, причиняют ли ей боль. Разбирают ли на запчасти, как куклу, чтобы разобраться, как она работает. Я даже не знаю, вдруг ее правда отдадут на удочерение. Потом, когда с ней закончат. Или вообще закончат. Но есть кое-что, что я знаю наверняка. Каждый день я встаю с постели и иду на работу. Каждый день я ем, пью, сплю, дышу, иногда занимаюсь любовью, иногда плачу, если думаю, что никто не слышит. Но каждое мгновение каждого дня я знаю одно. Где-то в мире, прямо сейчас, есть девочка, которая точно знает, что она мертва. Что она должна быть мертва.